Глава 7. Когда Доминик сошла с поезда в Нью-Йорке, ее встретил Винанд. Они не писали друг другу, пока она оставалась в Рино. Она никого не известила о возвращении. Но, увидев его на платформе в позе спокойно уверенного ожидания, она поняла, что для него все решено, что он держал связь с ее адвокатами, следил за ходом бракоразводного процесса, знал день, когда решение суда вступало в силу, час, когда она села в поезд, и номер ее купе. Увидев ее, он не двинулся навстречу. Она сама подошла к нему, зная, что ему хочется видеть, как она пройдет, хотя бы то короткое расстояние, что разделяло их. Она не улыбалась, но на ее лице была та прелестная безмятежность, которая без усилия переходит в улыбку. «Привет, Гейл». «Привет, Доминик». Пока его не было рядом, она не думала о нем. Во всяком случае, память о нем не тревожила ее. Отсутствующий, он терял реальность. Но теперь он привычно заполнил ее сознание, и она ощутила, что встретила кого-то хорошо знакомого и нужного. Он сказал: «Давай квитанции, я займусь багажом позже, нас ждет машина». Она отдала ему квитанции, и он положил их в карман. Надо было идти по платформе к выходу, но они одновременно отменили решения, принятые ранее, и не пошли, а остановились, продолжая всматриваться друг в друга. Он первым прервал паузу, прикрывая неловкость легкой улыбкой. «Если бы я имел право, то сказал бы, что я бы не перенес ожидания, если бы знал, что ты будешь выглядеть как сейчас. Но поскольку такого права у меня нет, я этого не скажу». Она засмеялась. «Ладно, Гейл, мы и так притворяемся, будто все в порядке вещей. От этого все выглядит более значительным, не так ли? Будем говорить, ничего не скрывая». «Я люблю тебя», — сказал он безо всякого выражения, как будто констатируя боль и обращаясь не к ней. «Я рада снова быть с тобой, Гейл. Не думала, что так получится, но я рада». «Чему ты рада, Доминик?» «Не знаю. Должно быть, мне передалась твоя радость. Рада ощущению покоя и совершенности». Они заметили, что говорят, стоя посреди платформы, запруженной людьми, чемоданами и тележками с багажом. Они вышли на улицу, к машине. Она не спросила, куда они едут, это не имело значения. Она молча сидела рядом с ним. Ее чувства раздваивались. Большая часть ее существа была охвачена стремлением не сопротивляться. Меньшая часть поражалась этому. Ей хотелось быть с ним. В ней было чувство безрассудного доверия. Доверие без счастья, но доверие несомненного. Она заметила, что он держит ее руку в своей. Она не помнила, когда он взял ее руку. Это казалось таким естественным. Она хотела этого с момента, как увидела его, но не могла позволить себе хотеть этого. «Куда мы едем, Гейл?» — спросила она. «Получить разрешение на брак. Потом к судье. Зарегистрировать его. Мы женимся». Она выпрямилась и медленно обернулась к нему. Руки она не отняла, но ее пальцы напряглись, насторожились и отстранились. «Нет», — сказала она. Она улыбнулась и намеренно задержала улыбку на точно рассчитанное время. Он спокойно смотрел на нее. «Мне нужна настоящая свадьба, Гейл. Грандиозная церемония в роскошном зале, стесненными золотом приглашениями, толпами гостей, знаменитостями, морем цветов, фото и кинорепортерами. Мне нужно свадебное торжество, какого город ждет от Гейла Винанда». Винанд без обиды отпустил ее руку. На минуту он задумался, как бы решая несложную арифметическую задачку, потом сказал: «Хорошо. Чтобы все устроить, потребуется неделя. Можно было бы успеть и к сегодняшнему вечеру, но если рассылать приглашение, то как минимум за неделю. Иначе ритуал будет нарушен, а ты жаждешь бракосочетания достойного Гейла Винанда. Я отвезу тебя в гостиницу, где ты остановишься на неделю. Этого я не планировал, поэтому номер не заказан. Где бы ты хотела остановиться?» «В твоем пентхаусе». «Нет». «Тогда в Нордленде». Он наклонился вперед и бросил шоферу: «Джим, едем в Нордленд». В вестибюле гостиницы он сказал ей: «Увидимся через неделю, во вторник, в 4 часа пополудни в Нойес-Бельмонт. Приглашения должны исходить от твоего отца. Сообщи ему, что я свяжусь с ним. Об остальном я позабочусь сам». Он поклонился ей в своей неизменной манере, с невозмутимостью, в которой органично сочетались два полярных качества. Самообладание человека, абсолютно уверенного в себе, и простодушие ребенка, принимающего свои поступки как должное и единственно допустимое. Доминик не видела его всю неделю. Она осознала, что с нетерпением ждет его. Снова она увидела его в сверкающем огнями банкетном зале отеля «Ноэс Бельмонт». Они стояли перед судьей, произносящим слова брачной церемонии, в напряженном молчании 600 присутствующих. Церемония свадьбы, которой она пожелала, была исполнена с такой тщательностью, что превратилась в собственную карикатуру. Вместо блестящего события в великосветском обществе свадьба стала обобщенным выражением роскошной и изысканной безвкусицы. Винант уловил ее желание и выполнил его в точности, не дав себе воли блеснуть излишеством. Спектакль был поставлен и сыгран без всякой пошлости и изящно. Именно так, как предпочел бы Гейл Винант, издатель, если бы хотел сочетаться браком при большом стечении народа. Но Гейл Винант такого бракосочетания не хотел. Он заставил себя вписаться в декорации, подчиниться общему замыслу, словно сам был частью спектакля. Когда он вошел в зал, она увидела, что он смотрит на гостей так, словно не сознает, что такая толпа более уместна на премьере в Гранд-Опера или на распродаже, но не на самом торжественном событии, кульминации всей его жизни. Гранд-Опера. Официальное название – Национальная академия музыки и танца. Государственный оперный театр в Париже. Открыт в 1671 году. Новое здание построено в 1875 году. Архитектор Шарль Гарнье. Реконструировано в 1936 году. Он был безупречно корректен и благообразен. Она встала рядом с ним. Толпа позади застыла в тяжелом молчании и жадном любопытстве. Они предстали перед судьей. На ней было длинное черное платье. Букет свежих жасминов, его подарок, крепила к запястью черная лента. Ее лицо, окутанное черным кружевом, поднялось к судье, который говорил медленно и мерно. Слова, одно за другим, плыли по воздуху. Она взглянула на Винанда. Он не смотрел ни на нее, ни на судью. И она поняла, что он сейчас один в зале. Он удерживал мгновение и молча творил из блеска люстр, из пошлости, обряд для себя. Ему не нужна была религиозная церемония, к ней он не испытывал уважения. Еще меньше он уважал государственного чиновника, который произносил перед ним заученный текст. Но он притворил ритуал в религиозный акт. Она подумала, что если бы обручалась с Рорком, Рорк стоял бы в такой же позе. Позже Винант терпеливо перенес все тяготы чудовищного приема. Они позировали перед батареей фоторепортеров. Он великодушно откликался на все их просьбы. Невозмутимо выдержал напор еще более развязной толпы газетных репортеров. Они принимали бесконечную череду гостей, пожимая руки, выслушивая поздравления и благодаря. Его не коснулись гирлянды лилий, не ослепили вспышки камер, не оглушили звуки оркестра, не затопил поток приглашенных, который все тек и тек, разбиваясь на ручейки перед столами с шампанским. Гости его не интересовали. Их пригнали сюда скука, зависть, ненависть. Они пришли против воли, подчиняясь магии его опасного имени. Пришли из любопытства в надежде услышать новые сплетни. Ему как будто было неведомо, что они считали его публичное жертвоприношение общественным долгом перед ними, а свое присутствие необходимым условием, которым только и можно узаконить и осветить узы этого брака. Глядя на него, нельзя было подумать, что из сотен присутствующих только для него и его невесты этот спектакль был отвратительным зрелищем. Она пристально наблюдала за ним. Ей хотелось, чтобы что-то хоть на время доставило ему удовольствие. «Ну, прими же и подключись», — думала она. «Хотя бы раз. Пусть дух Нью-Йоркского знамени проявит себя в своей стихии». «Ничего подобного». Временами ей виделся намек на страдание, но даже боль не достигала его. И она подумала о другом человеке, который говорил о боли, о том, что существует некий предел, до которого можно выдерживать боль. Когда поток поздравлений иссяк, обычай позволял оставить гостей, но он не сделал попытки уйти. Она понимала, что он ждет ее решения. Она отошла от него и смешалась с толпой гостей. Она улыбалась, раскланивалась, слушала, стоя с бокалом шампанского в руке, всякую чепуху. В сумятице она отыскала взглядом отца. Он был явно горд, но не без сомнений, не без изумления. Известие о свадьбе он принял спокойно, лишь сказал: «Желаю тебе найти свое счастье, Доминик. Очень надеюсь на это. Надеюсь, он тот человек, который тебе нужен». По его тону было заметно, что уверенности в этом у него нет. Ее взгляд наткнулся на Элсворта Тухи. Он заметил, что она смотрит в его сторону, и быстро отвернулся. Ей захотелось рассмеяться во всеуслышанье, но повод, Элсворт Тухи, захваченный врасплох, показался ей недостаточно значительным. К ней протиснулся Альва Скарретт. Он безуспешно пытался придать своему лицу подобающее выражение, но не мог скрыть угрюмой досады. Он торопливо отбубнил поздравление, потом вдруг отчетливо, с нескрываемым раздражением, выпалил: «Почему, Доминик, почему?» Она не могла поверить, что Альва способен на такой грубый намек, который, казалось, содержал его вопрос. «О чем ты, Альва?» «О запрете, конечно». «Каком запрете?» «Ты прекрасно знаешь. Вот я и говорю, каждая газетенка, черт бы их всех побрал. Даже самая паршивенькая, все радиостанции, только не знамя. Все поголовно, кроме газет Винанда. Что мне сказать читателям, как им объяснить? Так ты обходишься с собратом по перу?» «Ничего не понимаю». «Ты что, не знаешь, что Гейл запретил своим репортерам освещать церемонию? Что завтра мы не даем никакой информации, ни единого фото, ничего, кроме двух строчек на последней полосе?» «Нет», — ответила она. «Я не знала». Он с удивлением увидел, как она резко дернулась в сторону. Она сунула бокал с шампанским в руку первому попавшемуся на пути человеку, которого приняла за официанта, и сквозь толпу направилась к Винненду. «Давай уйдем, Гейл». «Да, дорогая». Не веря себе, она стояла посреди гостиной в его пентхаусе и думала, что теперь здесь ее дом, и это прекрасно. Он наблюдал за ней, не обнаруживая желания заговорить, дотронуться до нее. Достаточно было видеть ее здесь, в его доме. Он доставил ее сюда, поднял высоко над городом, и эта минута принадлежала только ему. Доминик медленно двинулась через гостиную, сняла шляпку, прислонилась к столу. Она с удивлением подумала, что ее обычная немногословность, привычная сдержанность, здесь, перед ним, оставили ее. Ее тянуло открыться. Искренне, просто всем поделиться, что было бы немыслимо с кем-нибудь другим. «В конечном счете, Гейл, ты добился своего, женился как хотел». «Да, пожалуй, так». «Подвергать тебе испытанию было бесполезно». «В общем, да. Но я не слишком тяготился». «Не слишком?» «Нет. Если такова была твоя воля, я должен был сдержать обещание». «Но ты был всей душой против». «Безусловно. Ну и что? Только поначалу было трудно, когда ты заявила об этом в машине. Потом я был даже рад». Он говорил спокойно, откликаясь на ее открытость. Она знала, что выбор он оставит за ней, последует ее манере. Промолчит или признает все, что она пожелает. «Почему рад?» «А ты не заметила своей ошибки? Если, конечно, это была ошибка. Ты не заставляла бы меня страдать, если бы я был тебе совершенно безразличен». «Нет, ошибки не было». «Ты умеешь признавать поражение, Доминик». «Наверное, меня заражает твой пример, Гейл. Я хочу тебя поблагодарить». «За что?» «За то, что ты не распространяешься о нашем браке в своих газетах». Он испытующе посмотрел на нее и улыбнулся. «Не в твоем стиле благодарить за это». «Не в твоем стиле поступать так». «Я должен был. Но думал, ты рассердишься». «И рассердилась бы, но не вышло. Я не сержусь. Я тебе признательна». «Можно быть признательным за признательность. Не знаю, как выразить, но именно это я испытываю, Доминик». Она посмотрела вокруг. От стен отражался мягкий свет. Освещение было частью интерьера, сообщая стенам еще одно качество. Она подумала, что за этими стенами есть и другие комнаты. Комнаты, которых она еще не видела, но которые принадлежали теперь ей. «Гейл, я не спросила, что мы будем делать. Куда-нибудь поедем? У нас будет медовый месяц». «Смешно, но я еще не думала об этом. Думала только о свадьбе и ни о чем больше. Как будто все этим и кончалось. А дальше все будет зависеть от тебя. Тоже не мой стиль, Гейл». «Твоя покорность — плохой знак, не в твою пользу». «Но, может быть, и в мою, если мне она нравится». «Может быть. Но только на время. Нет, мы никуда не едем. Если, конечно, ты не захочешь». «Нет». «Тогда мы остаемся здесь. Опять исключение из правила». «Тоже правило, только для нас с тобой. Отъезд всегда был бегством для нас с тобой. На сей раз мы не бежим». «Да, Гейл». Когда он обнял ее и поцеловал, она согнула руку в локте и положила ладонь на свое плечо, так что щека коснулась увядшего жасминового букета на запястье. Аромат еще держался. Нежное напоминание о весне. Войдя в спальню, она обнаружила совсем не то место, которое было запечатлено на страницах бесчисленных журналов. На месте стеклянной клетки была сооружена комната без единого окна. Она была освещена, работал кондиционер, но снаружи не проникали ни свет, ни воздух. Она лежала в его постели и прижимала ладони к гладкой холодной простыне, чтобы не дать рукам протянуться к нему. Но ее скованность и безразличие не пробудили в нем гнев. Он понял. Он рассмеялся. Она услышала его слова. Жесткие, прямые, насмешливые. «Так не пойдет, Доминик». И поняла, что не в силах удержать преграду. Ответ на его слова она ощутила в собственном теле. Это была готовность, приятие, влечение. Она подумала, что причина не в желании, даже не в половом акте. Мужчина воплощает жизненную силу, а женщина откликается только на эту изначальную мощь. Слияние их тел будет простым свидетельством этой мощи. И подчинялась она не этому человеку, а той жизненной силе, которая забилась в нем. «Ну?» — спросил Элсворт Тухи. «Теперь тебе ясно?» Он стоял, небрежно прислонясь к спинке стула, на котором сидел Скарот, и уставясь на корзинку, полную корреспонденции. «Нас завалили письмами, Элсворт. Ты бы видел, как его называют. Почему он не дал материал о своем бракосочетании? Чего он стыдится, что скрывает? Почему не венчался в церкви, как порядочный человек? Как мог жениться на разведенной? Вот что всех интересует. Тысячи писем. А он не хочет видеть эти письма. И это Гейл Винант. Человек, которого называют барометром общественного мнения». «Именно так», — сказал Тухи. «Такой он человек». «Вот, например». Скарлетт взял одно письмо и прочел вслух. «Я, порядочная женщина, мать пятерых детей, и теперь убедилась, что не следует воспитывать детей на примере вашей газеты. 14 лет я выписывала ее, но теперь, когда вы показали себя недостойным человеком, которому наплевать на священный институт брака, который спокойно вступает в связь с падшей женщиной, женой другого, которая и обручается-то в черном платье, как, впрочем, и пристала в ее положении, я больше не собираюсь читать вашу газету. Вы — дурной пример для детей, и я в вас сильно разочаровалась. Искренне, ваша миссис Томас Паркер». Я прочитал ему это письмо. Он посмеялся. «О-ха-ха», — только и сказал Тухи. «Что в него вселилось, Тухи?» «Ничего, Альва. Наружу вышла, наконец, его подлинная натура». «Между прочим, знаешь, многие газеты раскопали старый снимок Доминик, голую статую из того чертова храма, вмонтировали его в репортаж о бракосочетании, якобы как свидетельство привязанности миссис Винант к искусству. Вот подлецы, подонки, они хотят посчитаться с ним. Интересно, кто подсказал им идею?» «Откуда мне знать?» «Конечно, это не более чем буря в стакане воды. Через пару недель все забудется. Не думаю, что будет большой вред». «Да, пожалуй, одно это событие мало что значит само по себе». «То есть ты как будто что-то предрекаешь?» «Письма предрекают, Альва. И не столько письма, сколько тот факт, что он не хочет их читать». «Ну, не стоит придавать этому чрезмерное значение. Гейл знает, где и когда остановиться. Не надо делать из мухи». Он взглянул на Тухи, и голос его изменился. Впрочем, о черт, Элсворт, а ведь ты прав. Что будем делать?» «Ничего, мой друг. Мы ничего не будем делать еще долгое время». Тухи сел на край стола и стал тыкать концом узкого ботинка в корзинку с письмами, подбрасывая листки и шелестя ими. В последнее время он завел привычку постоянно заглядывать в кабинет Скаррета в любое время дня, и Скаррет все больше полагался на него. «Послушай, Элсворт», — внезапно спросил Скаррет, — «а так ли ты лоялен к знамени?» «Альва, говори по-человечески. Что за высокопарный стиль?» «Нет, в самом деле. Думаю, ты понимаешь». «Разве можно быть нелояльным к хлебу с маслом?» «Да, конечно. И все же, Элсворт, понимаешь, ты мне очень нравишься, только я никак не разберу, когда ты говоришь то, что на самом деле думаешь, а когда подстраиваешься под меня». «Не надо лезть в дебри психологии. Заблудишься. Что у тебя на уме?» «Почему ты продолжаешь писать для новых рубежей?» «Ради заработка». «Ладно, ладно. Для тебя это не деньги». «Ну, это престижный журнал. Почему бы мне не сотрудничать с ними? У вас нет на меня исключительных прав». «Конечно, и мне вообще-то наплевать, где ты прирабатываешь. Только вот новые рубежи в последнее время как-то странно себя ведут». «В каком отношении?» «В отношении Гейла Винанда». «Чепуха, Альва». «Нет, совсем не чепуха. Возможно, ты не обратил внимания, наверное, не вчитываешься должным образом. Но у меня нюх на такие дела, уж я-то знаю. Могу различить, когда оригинальничает какой-нибудь юный умник, а когда гнет свою линию журнал». «Альва, ты напрасно разнервничался, ты преувеличиваешь. Новые рубежи — журнал либеральный. Они всегда покусывали Гейла Винанда. Его все поддевают. Он никогда не пользовался любовью в нашей среде, ты же знаешь. Но его это мало трогало, не так ли?» «Тут другое. Мне не нравится, что это делается систематически, с определенной целью, вроде множества мелких ручейков. Ан, смотришь, и бурный поток. Все одно к одному, и вскоре». «Уж не развивается ли у тебя мания преследования, Альва?» «Мне это не нравится. Все было в норме, когда прохаживались насчет его яхт, женщин, кое-каких муниципальных делишек. Ведь одни сплетни, так ничего и не подтвердилось». Поспешно добавил он. «Мне не нравится, когда переходят на модный теперь жаргон новой интеллигенции. Гейл Винанд — эксплуататор, Гейл Винанд — акула капитализма, Гейл Винанд — язва эпохи. Тот же трёп, конечно, Элсворт, но трёп взрывоопасный». «Всего лишь современный стиль выражения старых идей. И ничего больше. Кроме того, я не могу нести ответственности за политику журнала, даже если время от времени помещаю там свой материал». «Нет, конечно, но... до меня доходят и другие слухи». «Какие?» «Что ты финансируешь эту компанию». «Я? Из чьего кармана?» «Ну, не своего личного. Но, говорят, это ты убедил молодого Ронни Пиккеринга, известного выпивоху, сделать им финансовое вливание в 100 тысяч зеленых, как раз когда журнал, как многие ему подобные, дышал на ладан». «А, черт! Это делалось для того, чтобы вытащить Ронни из дорогих кабаков. Малыш опускался на глазах, а так у него появился стимул, смысл жизни. Он дал деньги на благородное дело, вместо того, чтобы тратить на харисточек, которые так или иначе выманили бы их у него». «Так-то оно так, но тебе следовало бы обговорить спонсорство условием, дать понять, что они не должны нападать на Гейла Винанда». «Но новые рубежи — это ведь не знамя, Альва. Это журнал с принципами. Его редакции нельзя ставить условия, нельзя сказать «а не то». «В наших-то играх, Элсворт, кого ты хочешь обмануть?» «Ну, чтобы успокоить тебя, скажу кое-что, что тебе неизвестно. Это не для огласки, но раз уж ты...» «Все сделано через посредников. Тебе известно, что я недавно убедил Митчелла Лейтона купить большой пакет акций «Знамени»?» «Нет». «Именно». «Господи. Это великолепно, Элсворт. Митчелл Лейтон? Такие денежки нам не помешают, и мы. Погоди-ка. Митчелл Лейтон?» «Да, а что тут такого?» «Не тот ли это внучок, которому никак не переварить дедушкино наследство?» «Да, дед оставил ему громадные деньги». «Но он ужасный сумасброд. То увлекся йогой, то сделался вегетарианцем, затем унитаристом, потом нудистом, а недавно отправился в Москву строить дворец для пролетариата. Ну и что? О, господи, красный среди наших акционеров. Митчелл не красный. Как можно быть красным, имея четверть миллиарда долларов? Он всего лишь бледно-розовый, скорее даже желтый. Но душой чудесный парень. Но зачем ему знамя? Альва, ты просто осел. Неужели непонятно? Я заставлю его поместить часть состояния в добротную, солидную, консервативную газету. Это излечит его от розовых фантазий и направит на верную стезю. А кроме того, какой от него вред? Контрольный пакет ведь у нашего дорогого Гейла, правда? А Гейл об этом знает? Нет. Последние 5 лет наш дорогой Гейл не так осмотрителен, как раньше. И лучше ему не говорить. Ты видишь, как ведет себя Гейл. Пора оказать на него давление. А для этого нужны деньги. Так что будь мил с Митчеллом Лейтоном. Он может пригодиться. Тут я согласен. Вот и хорошо. Как видишь, я не изменник. Я поддержал на плаву либеральный журнальчик, но я же привлек гораздо более значительную сумму в поддержку такого оплота консерватизма, как Нью-Йоркское знамя. Выходит так, и это очень порядочно, учитывая, что ты сам своего рода радикал. Ну, будешь еще толковать о моей нелояльности? Полагаю, нет оснований. Рассчитываю на твою верность нашему знамени. То-то же. Я люблю знамя. Для него я готов на все. Жизнь готов отдать за знамя.